14 октября, 6:00. Подъем, завтрак, мою голову. 7:00, 13:30, съемки в куполе. Купол в американском модуле – уникальное место, откуда можно посмотреть на Землю. Он состоит из огромного количества иллюминаторов. Открывается обзор на 360 градусов. Это похоже на застекленную веранду прямо в космосе. Оттуда очень хорошо видна станция, наши корабли «Гагарин» и «Титов», солнечные батареи. Мы провели в куполе около 5 часов, когда снимали финальную сцену с Женей. И за это время день и ночь сменились около 6 раз. 6 раз мы видели, как заходит солнце и как начинается рассвет. На станции день и ночь сменяют друг друга каждые 45 минут. МКС совершает около 16 оборотов вокруг Земли в день. Из купола особенно хорошо видно, как это происходит. В какое-то мгновение мы зависли, глядя на Землю. И, пролетая где-то над Латинской Америкой, увидели как будто дискотеку из стробоскопов. Тома Песке объяснил, что это грозовые молнии. Они выглядят, как фотовспышки, озаряющие планету тут и там, раскрашивая ее в разные цвета. Темно-синие над морем и песочные над пустыней. После съемок в куполе мы снимали сцену, заранее запланированную в сценарии. После операции моя героиня влетает в гермоадаптер МЛМа, начинает снимать с себя стерильную одежду, комбинезон, маску, переодевается, потому что она вся мокрая после операции. В этом кадре я снимаю с себя одежду, остаюсь в нижнем белье. Мы подбирали его как раз специально для вот этой сцены. И залезаю в спальный мешок. Снимать это было забавно. Олег, который тогда уже начал готовиться к спуску, должен был много работать в корабле. А гермоадаптер, в котором мы снимали, как раз соединяет модуль «Наука» и корабль. И Новицкий сердито кричал нам издалека: «Ребят, ну вы скоро там, мне в корабль надо залезть». Это было очень смешно, как будто мы занимались чем-то неприличным. В МЛМ находится самый большой иллюминатор в российском сегменте. Но он без защиты от ультрафиолета, в отличие от иллюминаторов американского купола. Конечно, мы с Климом об этом знали, но когда мы увидели, как красиво заходит терминатор, Клим посадил меня в профиль у иллюминатора и стал снимать этот потрясающий момент в реальном времени. Это действительно необыкновенно красиво. Черная земля наползает на свет, и на стыке возникает голубая полоса с желтыми бликами. Это и есть терминатор. Я просто сидела в профиль у иллюминатора, а Клим снимал. Конечно, мы забыли про отсутствие защиты. Я была в белой майке с короткими рукавами, и вдруг я почувствовала давно забытый запах опаливаемой на газу курицы. «Чем это таким пахнет?» – спрашиваю. Притронулась к плечу и обнаружила, что кожа на ощупь как кипяток, что я горю. Горю на работе, как цыпленок на огне. Мы сняли кадр, я полетела в каюту и увидела в зеркале, что ровно половина моего тела бордового цвета. Возникло ощущение, что в глаза как будто песок попал. Сетчатка подгорела. Мы сразу запросили через Хьюстон связь с врачом экипажа. Нашли бипантен, я намазалась им и своим кремом для лица очень жирным. У меня начала подниматься температура. Мы нашли какие-то таблетки. Я пила очень много воды. Было больно. Особенно, когда кожа соприкасалась с одеждой. Наш врач Вадим Шевченко испугался за меня, потому что от такого ожога может пострадать сетчатка. Это опасно для зрения. Я чувствовала песок в глазах, но после того, как начала капать капли несколько раз в день, стало лучше. 15 октября я снималась уже обгоревшая и приходилось закрашиваться тройным слоем тонального крема, потому что кожа была бордового цвета. И только к моменту спуска боль стала чуть поменьше. След от этого космического ожога у меня есть до сих пор.